Глава 26. Влад. Апрель неожиданно порадовал теплом и ясными днями. Мои ясные дни теперь заключались в Алочке, моей зажигалочке. Тупенькая в работе девица, но слишком горячая и изобретательная в постели. Мне этого было достаточно, чтобы моя жизнь была полной чашей. Да, я скрывал свои отношения с Алой ото всех, особенно от Ирины. Я не хотел терять Ирину. Мою тихую, маленькую женщину, которая безумно любила меня, а я... Я на работе и иногда после трахал Алочку, приезжая домой довольным котярой, перестав от недостатка секса рычать на домочадцев, заметно улучшая настроение как себе, так и семье. «Милый, вечером задержишься у меня?» Алочка намеренно забрала у нас обеденный перерыв. Поправив свою узкую юбку, она уже застегивала блузу и с самой сладкой улыбкой кидала на меня взгляд полной надежды. «Ты еще не устала от меня?» «М-м-м, от такого мужчины невозможно устать». Вот же сучечка. Знает, что сказать и как нежно погладить по шерстке мое самолюбие. «Тогда так и сделаем». Уже заправил рубашку в брюки и подошел к ней, притягивая для последнего горячего поцелуя, прежде чем отпустить Алочку на ее рабочее место. «Ровно в 6 на парковке. Ждать не буду. Хотя буду. Еще как буду. Всегда ждал, но пригрозить стоит. Слишком уж она самоуверенно себя ведет в последнее время. Знает цену нашим отношениям и себе. А мне нравится этот азарт в ее глазах. Хотел еще на той неделе поставить точку в нашей истории, но не смог. Уж очень сладко горели ее глаза, когда подвозил до дома». А ручка Алочки так уверенно подбиралась к паху, что я сдал назад. Нужна она мне пока. Ее молодое тело и, повторюсь, горячее удовольствие в постели. «Может, поужинаем перед тем, как ко мне поедем?» Выдохнула в губы и нагло прикусила нижнюю. «Нет, тогда у меня будет мало времени на тебя. А теперь беги, обед закончился». Алла медленно подходит к двери, шлет воздушный поцелуй обещания и скрывается в коридоре. Я же усаживаю свою пятую точку за стол и навожу порядок. Не первый раз этот предмет мебели оказывается свидетелем моих не совсем правильных отношений с сотрудницей. Хороший добротный стол. Провожу по нему рукой и расставляю канцелярию на прежние места. Знаю, что вроде слухи ходят по офису про меня и какую-то девушку, но это меня ни капельки не беспокоит. Хоть мы с Аллой и придерживаемся конфиденциальности. Не переживаю за любовницу. Она точно не станет, как Ирина, творить за моей спиной дичь. Просто Аллу устраивает наша, скажем так, нелегальная связь, которая только подкидывает дровишек в огонь страсти. Алле хватает именно таких отношений, и постоянности она пока не ищет. В общем, все хорошо. Ирина по-прежнему моя маленькая и женщина, которую я хочу видеть дома. Но, как и в любой семье, особенно в начале пути, бывают мелкие разногласия и недовольства, которые я удачно справляю на стороне. Набиваю раза 3 в неделю желудок ресторанной жирной едой и почти каждый день спускаю пар с Алочкой. В этот день я максимально задержался. Просто мне предстоял не очень приятный разговор с Ириной, и я уже заранее представлял ее грусть и влажные глаза. «Я дома!» «Привет, любимый!» Ирина тут же подошла, помогла снять пиджак и повесить шкаф. «Снова завал на работе?» «Почти. Кузнецов решил провести экстренную планерку». Начал врать с порога, втягивая ноздрями неприятный запах тушеных овощей с кухни. «Что-то случилось? Ты сегодня очень уставший». «Ирин, а какой я должен быть? Иди сюда». Протянул руку, понимая, что сейчас не время грубить и тем более никоим образом выдавать себя. Ласка и теплота в голосе творят чудеса. И когда я таким стал? Обнимаю тебя немножко, и снова силы появятся. Соскучилась? Очень. Она, как маленький котенок, потерлась о грудь носом и шумно втянула воздух. Я чуть в голос не выматерился на себя. Надо было сначала переодеться. Мы стали так редко и мало времени проводить вместе. Знаю, маленькая, знаю. Надо еще немножко потерпеть. «Да и должность у меня такая. Ответственная. Не могу раньше домой сорваться, пока все вопросы не порешаю». «Да, понимаю. Мы скучаем. Вернее, я очень скучаю». Поправилась она, ведь с сыном Ирины у нас стало совсем худо. Вовочка вконец оборзел. В какой-то момент мне пришлось его хорошенько встряхнуть и даже пригрозить ремнем. Ирина попыталась вмешаться, но тогда мне и ей пришлось не в очень ласковых словах объяснить, что такое уважение младших к старшим. И если ее сын не угомонится, то ей придется что-то с ним решать, вплоть до отправки сыночка папочке. «Тоже скучаю жуть. Давай я переоденусь, мы включим какую-нибудь киношку и приятно проведем вечер». «Хорошо. Ужинать будешь?» «Нет!» Именно так кричал мой желудок. На самом деле мы с Аллочкой знатно так перекусили после первого акта. Много сил потратили. Поэтому я был не голоден. Даже если бы и был голодным, есть овощи на пару не стал бы. Нет, спасибо, любимая. Шеф за свою задержку накормил всех ресторанной доставкой. Прости». По максимуму сделал раскаивающееся лицо и ушел в спальню. Мне еще предстояло красиво соврать насчет командировки. Я на самом деле летел на неделю в командировку в Питер. Но брать с собой собирался Аллочку. Поэтому для Ирины я полечу в какой-нибудь Мухосранск, где будет очень плохая сотовая связь. Надеюсь, сработает. Ирина. Каждый чувствует весну по-своему. Для меня же каждая весна — это пора уныния и внутреннего падения в самокопание. Так было всегда. С самого моего детства я смотрела с завистью на подруг и не понимала их радости. Что может происходить с их гормональным фоном, раз так они реагируют на обычное обновление природы? Именно весной я потеряла своего первого ребенка и мужа. Именно весной узнала, что второй муж мне изменяет и спускает половину заработанных денег. И вот снова весна, когда я чувствую, что что-то меняется, но не в лучшую сторону. А вот что, не могу понять. С Владом у нас хорошие прочные отношения. Я давно уже воспринимаю его как мужа и как последняя идиотка жду его предложения. Но Влад не торопится. А я не давлю, понимая, что, возможно, рано. Но тогда когда не рано? Мы все так же любим друг друга, верим в нас и наше долго и счастливо. Но с каждым днем мне все больше кажется, что я что-то упускаю. Любимый все чаще стал задерживаться на работе. Новая должность, куча проблем и их решений, и многотонная ответственность. Я понимаю, но неспокойно мне. Мы с самого начала, как стали жить вместе, договорились о доверии. И видит Бог, я доверяю. Но как же это сложно, когда сердце не на месте. 2 дня, как Владик в командировке, а я места себе не нахожу. И на это есть причины. В последнюю неделю Влад старался вести себя обычно. Дарил тепло и ласку, но этого мне было мало. И постели стало у нас мало. Да, я не любитель показывать свою страсть. Где-то зажата, где-то просто молча терплю. Но черт возьми, я стараюсь ради нас, ради него. И этот вечный приторный запах чужих женских духов, он словно въелся в одежду Влада и мои рецепторы. Меня тошнит от него. А Влад смеется, приговаривая, что сменит вонючку в машине. Я снова стояла у панорамного окна и смотрела, как весенний ливень заливает улицу. Тоскливо и одиноко. Именно так сейчас в моей душе. После отъезда Влад ни разу не позвонил и не написал. И этот факт еще больше убивал. Я не буду устраивать ему сцены ревности и скандалы. Это не в моих правилах. Да и быть похожей на его бывшую совсем не хочу. Тряхнув головой, словно вернулась в реальность. А на диване разрывался входящим звонком мобильный. «Здравствуй, Ирочка! Как ты, дорогая?» Марину Алексеевну всегда рада слышать. Замечательная женщина. Мы с ней нашли общий язык буквально с первой минуты знакомства. Чего не скажешь об отце Влада. Семен Викторович так и держится от нас подальше. Старается избегать встречи или просто молчит. Я не лезу. Это чисто его выбор, поэтому понимаю и молча принимаю. «Добрый вечер, Марина Алексеевна. Все хорошо, скучаю по Владу». «Понимаю, Ирочка. Первый раз расстаетесь. Понимаю. Не хочешь завтра с Вовочкой к нам в гости приехать? Посидели бы, чайку попили, и вам развлечение». Очень заманчивое предложение. И я бы с удовольствием согласилась, но специально взяла смену, чтобы не сохнуть дома без Влада. «Я не могу. Завтра работаю. А у Вовочки занятия по математике. Жаль. Владик сегодня сказал, что как приедет, возьмет вас в охапку и привезет к нам на шашлыки. Меня аж прострелила фраза Марины Алексеевны. В смысле, сегодня он ей сказал? Вы разговаривали с Владом? Мое удивление выскочило наружу. Да, буквально полчаса назад. Он же не предупредил меня, что уехал по работе. А я возьми со своими болячками и позвони ему. Под ложечкой неприятно засосало. Влад убеждал, что у него там не будет связи, а значит, не дозвонится. Внезапно легкие сжало стальной хваткой. В голове нарастал пульс, больно отбивая в висках. «Да, да, конечно. Мне пора, Марина Алексеевна». Не дожидаясь ответа, я свернула разговор и буквально упала на диван. Влад не мог так. Он же обещал и... соврал. Дрожащими пальцами нашла контакт любимой и нажала вызов. Бесконечные гудки жутко раздражали. В глазах собрались слезы злости и обиды, а мой абонент так и не ответил. Я набирала снова и снова, пока робот не прибил к земле. Абонент выключен или находится вне зоны действия сети.